«Упрямый мул», — сказала Пилар. «Он учит испанскому языку северных американцев, которые говорят по-английски». «А все-таки ему легче было бы учить английскому языку, раз он сам говорит по-английски», — сказал Фернандо. «Разве ты не слышишь, что он говорит по-испански?» Пилар посмотрела на Роберта Джордана и с безнадежным видом покачала головой. «Да, говорит, но с акцентом». «С каким?» — спросил Роберт Джордан. «С эстремадурским», — чопорно ответил Фернандо. «Ах, мать родимая», — сказала Пилар, — «что за народ?» «Очень возможно», — сказал Роберт Джордан. «Я как раз оттуда и приехал». «И он это знает», — сказала Пилар. «Эй, ты, старая дева!» Она повернулась к Фернандо. «Наелся? Хватило тебе?» «Я бы еще поел, если бы знал, что еды у нас достаточно», — ответил ей Фернандо. «А ты, пожалуйста, не думай, дон Роберто, я против тебя ничего не имею». «Так тебя», — коротко сказал Агустин, — «и еще раз так тебя. Для того ли мы делали революцию, чтобы называть товарища доном Роберто?» «А, по-моему, теперь после революции мы все можем называть друг друга дон», — сказал Фернандо. «Так оно и должно быть при республике». «Так тебя и так», — сказал Агустин, — «так и так». «И я стою на своем. Дону Роберто было бы гораздо легче и проще учить английскому языку». «У дона Роберто нет бороды», — сказал Пабло. «Он не настоящий профессор». «То есть как нет бороды?» — сказал Роберт Джордан. «А это что?» Он погладил себя по щекам и подбородку, покрытым трехдневной светлой щетиной. «А какая же это борода?» — сказал Пабло. «Это не борода». Пабло почти развеселился. «Он дутый профессор». «Так и так вас всех», — сказал Агустин. «Тут прямо какой-то сумасшедший дом». «А ты выпей», — сказал ему Пабло. «Мне, например, кажется, что все так, как оно и должно быть. Вот только у дона Роберто нет бороды». Мария провела ладонью по щеке Роберта Джордана. «У него есть борода», — сказала она Пабло. «Тебе лучше знать», — сказал Пабло, и Роберт Джордан взглянул на него. «Я не верю, что он так уж пьян», — подумал Роберт Джордан. «Нет, он не пьян, и с ним надо быть начеку». «Слушай, ты, Пабло», — сказал он, — «как, по-твоему, снег долго будет идти?» «А по-твоему, как?» «Я тебя спрашиваю». «Спрашивай других», — ответил ему Пабло. «Я тебе не разведка. У тебя ведь бумажка от вашей разведки. Спрашивай женщину, теперь она командует». «Я спрашиваю тебя». «Иди ты, так тебя и так», — ответил ему Пабло. «И тебя, и женщину, и девчонку». «Он пьян», — сказал Примитиво. «Не обращай на него внимания, Инглес». «По-моему, он не так уж пьян», — сказал Роберт Джордан. Мария стояла позади Роберта Джордана, и он видел, что Пабло смотрит на нее через его плечо. Маленькие кабаньи глазки смотрели на нее с круглого, заросшего щетиной лица, и Роберт Джордан подумал: «Многих убийц приходилось мне видеть за эту войну и раньше, и все они разные, один на другого не похож, нет каких-то общих признаков или особенностей, и преступный тип — это тоже выдумка, но Пабло...» «Да, Пабло, конечно, не красавец».